Глава 24. Сколоченный из необструганных сосновых досок гроб был очень маленьким. По бокам гробу были привинчены 4 железные ручки. Генри решил кремировать останки жены. Марта не захотела бы иного погребения. От нее останется лишь приходящее тепло и пепел. Стальная плита, закрывавшая жерло печи и крематория, медленно поднялась и оттуда полыхнула невыносимым жаром. Электрические салазки с гробом покатились в печь. Деревянный гроб тотчас вспыхнул, и раскаленное до бела пламя ослепило Генри. Стальная плита опустилась, закрыв печь. Включился компрессор, и компьютеризированная печь приступила к своей полностью автоматизированной работе. В таком сожжении Генри находил известное благочестие и пиетет, так как ни один человек не участвовал в этом процессе. Погребение Марты состоялось недалеко от того места, где находился семейный склеп Муриани. Как предписано кладбищенским ритуалом, служители установили урну рядом с заранее вырытой ямкой, окантованной досками, приложили поросший ровной травой кусок дерна и принесли черную гранитную плиту, на которой значилось только имя, без даты. Никаких объявлений о смерти не появилось в газетах. Генри никого не пригласил на похороны. Он пришел один, чтобы предать прах земле. Это было почти анонимное погребение. Генри никогда не интересовался ни Богом, ни загробной жизнью, и поэтому не позвал священника. Никто не произнес надгробной речи. Лишь какая-то женщина с лейкой на несколько мгновений остановилась возле свежей могилы, а потом пошла к могиле своего мужа. Когда Генри остался один перед могилкой и урной, его вдруг охватила безмерная усталость. Что ему делать с остатком жизни? Писательская карьера окончена. Соня после шторма не появлялась. Видимо, она поняла, что с этим человеком повседневная жизнь невозможна. Их встреча так и осталась мимолетным эпизодом. Генри удалось совершить идеальное преступление. Теперь он остался совсем один. Не выйдет больше ни один роман. Не будет любящей его жены. Он не будет ждать, когда вернется из школы ребенок. А дома никто не станет его ждать, кроме собаки. Даже полиция рано или поздно потеряет к нему интерес. Генри сознавал, что не останется ничего, кроме занимательной истории его лицедейства, но кому он сможет ее рассказать? Остается только одно — исчезнуть. Могильщики начали закапывать урну. Генри молча следил за их неторопливой работой. У ворот кладбища его ждал Йенсен с маленьким велосипедом Марты. Полицейский уберег его от утилизации. Места для хранения вещественных доказательств не хватало, и периодически вещи, не имевшие больше юридического значения, просто уничтожались. Генри не спросил, откуда Йенсен узнал о похоронах Марты. В конце концов, это дело полиции — знать о действиях и замыслах подозреваемого. Возможно, Йенсен знал и многое другое, о чем Генри даже не догадывался. Мужчины положили велосипед и купальные принадлежности Марты в багажник Мазерати. «Вы нашли новые вопросы для своих ответов?» Насмешливо поинтересовался Генри, закрывая багажник машины. Йенсен провел ладонью по волосам, при этом под рукавом рубашки вздулся могучий бицепс. «Я не могу вас понять, Хайден. Я пытаюсь, но у меня не получается». «Что вы хотите понять?» «Вы потеряли жену, вы смотрели на эти жуткие фотографии и сохраняли полнейшее спокойствие, вы даже не заплакали». «Я ничего не вижу, когда плачу». Йенсен досадливо махнул рукой. «Вы спасаете жизнь человеку, который вас преследовал. Не говорите об этом ни слова, но оплачиваете его больничное лечение. Вы даже не знакомы с этим типом. Зачем вы это делаете?» Генри снял темный пиджак и бросил его в машину. Потом выпрямился и шагнул к Йенсену. «Вы охотник, Йенсен. Вы охотитесь за людьми. Почему, черт возьми, вы не стреляете?» Йенсен отступил и ссутулил плечи. «Я не охочусь за людьми. Я ищу правду». «Во мне?» — крикнул Генри ему в лицо. «Во мне нет правды. Правду сожрали рыбы. Правда сгорела в печи. Правда превратилась в пепел». Генри взял себя в руки и успокоился. «Вы считаете меня убийцей. Вы хотите засадить меня в тюрьму. Но что вы вместо этого делаете? Вы пытаетесь меня понять. Если вы хотите охотиться, охотьтесь. Но если вы хотите понять, то начните с себя. Однако я хочу сразу предупредить, вы не найдете никакой правды». Генри вернулся к машине. «Кто призывает дичь, тот теряет ее. Она приходит только тогда, когда чувствует себя в безопасности». Генри сел в машину и включил мотор. Йенсен положил свою широкую ладонь на крышу машины и наклонился к окну. «Где ваша мать?» Поселок находился в дреме упадка, который наступил после закрытия в 70-х годах завода по производству гофрированного стального листа. Послеполуденное солнце освещало западные фасады уцелевших жилых домов. Многие из них были покинуты, лишь перед некоторыми виднелись живые изгороди и подстриженные газоны. Параллельно улице бежала узкоколейная железная дорога и тянулась граница полей и отвалов, представлявшая собой кучу мусора и щебня. Среди мусора рос щавель, торчали одинокие березки и вился дикий виноград. Железные ворота с номером 25 были заперты на висячий замок. Дорога к дому заросла колючим кустарником. «Если вы интересуетесь ботаникой, то найдете для себя много забавного», — заметил Генри, отпирая замок. «У вас с собой случайно нет мачете?» Йенсен тотчас отметил, что цилиндр замка ярко блестел. Мужчины стали прокладывать себе путь по двору. В высокой траве прошелестел какой-то зверь. Глаза полицейскому бросились поросшие травой земляные кучки. «Вот здесь жило чудовище!» Генри показал рукой на низкое строение между ореховыми кустами. Йенсен остановился и ладонью прикрыл глаза. Солнце теперь стало заметно ниже, чем во время их первой встречи в мае. «Там я играл, когда был маленьким. Этот сарай был моим дворцом. Вы читали «Красавицу и чудовище»?» Йенсен помедлил с ответом. «Нет, я только смотрел фильм». Генри занялся входной дверью, заколоченной массивным деревянным щитом. К костюму прилипал репейник, но Генри не обращал на это внимания. «Угадайте, кем я был?» «Чудовищем». Генри рассмеялся и вытащил из кармана ключ на цепочке. «Я знал, что вы так скажете». «Нет, я был красавицей». Йенсен хотел спросить, кто же был чудовищем, но передумал. Замок на щите тоже был новым. Йенсен потрогал висевший в наплечной кобуре пистолет и снял его с предохранителя. Входную дверь когда-то пытались взломать. По полотну двери шла вертикальная трещина. Йенсен разглядел на старой замочной скважине обрывок наклеенной бумаги со следами полицейской печати. Генри открыл дверь. «Вы первый гость за очень-очень долгое время. Добро пожаловать в дом». Через открытую дверь в сени упали солнечные лучи. В остальной части дома было темно. Из внутреннего кармана куртки Йенсен достал светодиодный фонарь. Сразу за дверью пол был цел, но дальше от него остались лишь доски, разъезжавшие на остатках стяжки и железных направляющих. «Я купил дом 7 лет назад. Он был собственностью города, здесь никто не жил, и, соответственно, дом достался мне дешево. Впрочем, в этом районе жилье вообще недорогое». Генри, балансируя как кошка, прошел по доскам. Йенсен посветил в щели между ними. «Там внизу подвал?» Генри остановился. «Там котельная, она не обмазана цементом, глина и земля». Тот посветил фонарем в маленькую кухню. Здесь пол был разбит до самой плиты. При каждом шаге под подошвами хрустели хитиновые панцири насекомых. «Хотите посмотреть лестницу?» — спросил стоявший за спиной Йенсена Генри. Йенсен последовал за ним через деформированную комнату, которая когда-то, вероятно, была столовой, к узкой лестнице с площадкой едва ли шире его плеч. На ступеньках лежал ковер из искусственного волокна. Йенсен осмотрел лестницу. Она была очень крутая, высотой не более 3 метров. «Здесь?» — спросил он. Генри поднялся по ступенькам и обернулся. Отец упал и остался лежать там, где сейчас стоите вы. Йенсен посветил себе под ноги. Стоило ему опустить фонарь, как силуэт Генри стал невидимым. «И вы это видели?» «Я стоял здесь, наверху». Йенсен поводил фонарем, осветив лестницу. «Это было в тот день, когда пропала ваша мать». «Я уже говорил, что долго думал. Мама просто ушла и живет где-то в другом месте. Я ждал ее. Здесь, в этом доме. Но она так и не вернулась и не дала о себе знать. Это было больше 30 лет назад». Йенсен поднялся по ступенькам. «Вы сказали, что стояли наверху. Но почему вы здесь стояли?» «Здесь наверху была моя комната. Войдем?» Генри открыл маленькую дверь. Йенсен остановился рядом с ним и посветил фонарем. Пол в комнате был цел. У заколоченного досками окна стояла детская кровать. Она была аккуратно заправлена бельем, почерневшим от плесени и мышиных испражнений. «Отец поднялся сюда, чтобы найти меня, но я спрятался». «Где?» «Под кроватью». «Зачем?» «Он был очень зол и разочарован во мне. Он вытащил меня из-под кровати и спросил, известно ли мне, что я сын шлюхи». «Сын шлюхи?» «Да, сын шлюхи». «И что вы ответили?» Генри улыбнулся. «Мне же было тогда 9 лет. В 9 лет человек не знает, что это такое. Я лишь думал, что это что-то очень плохое, так объяснил мне отец. Генри, сказал он мне тихо и дружелюбно, ты шлюхин сын, потому что твоя мать шлюха, ты не мой сын». Это сразу меня просветило. Йенсен почесал за ухом. «Вы сейчас так думаете?» «Конечно, нет. Сейчас я понимаю, что он злился на меня, потому что я был не его ребенком, и это, естественно, причиняло ему боль, но тогда я этого не знал. Тем не менее, вы называете его отцом. Другого у меня не было. Зачем он в ту ночь пришел в вашу комнату?» «Он пришел, чтобы вытащить меня отсюда. Он выволок меня на лестницу, и я изо всех сил ухватился за перила. Тогда он потянул сильнее. Пижама разорвалась. Она была насквозь мокрая, потому что я обмочился. Отец потерял равновесие, упал и больше не поднялся». «И что вы сделали после этого?» Генри засмеялся. «Я снова лег спать. Хотите посмотреть подвал?» Когда они пробирались по двору к воротам, Йенсен остановился и поставил ногу на заросшую травой кучу земли. «Что это?» — спросил он. Генри стряхнул с рукава пыли репейник. «Ямы. Я перерыл весь двор. Мне очень хотелось найти маму, но я так никогда ее и не нашел». Они вернулись на парковку кладбища с наступлением темноты. Некоторое время они молча сидели рядом, потом Йенсен открыл дверь. «Господин Хайден, вы знаете, где сейчас Бетти?» «Если бы я это знал, меня бы здесь не было». «Где бы вы были тогда?» «Дома, с женой». Генри Хайден исчез бесследно до выхода в свет его последнего романа. Против ожидания книга не стала бестселлером. Критики писали, что конец натянутый и искусственный. Через год после исчезновения Генри Абрадин Басарич получил открытку от неизвестного ему человека. На открытке коричневыми чернилами было написано: «Лучше быть одному всегда, чем никогда».